Глава вторая. Октябрь 1996 года. Гедеон Кру прилетел из Калифорнии дешевым ночным рейсом. Прежде чем подняться в небо, самолет 2 часа простоял на взлетной полосе аэропорта Лос-Анджелеса. Из аэропорта Алена Даллеса он приехал в Вашингтон на автобусе, потом доехал на метро до конечной станции, там сел в такси. Неожиданный перелет нанес удар по его финансам. Он и так с опасной скоростью тратил наличность, не имея возможности откладывать деньги, ведь эта последняя работа принесла ему больше обычного, потому что товар был нелегко продать. Он ждал звонка, но, дождавшись, понял, что это ложная тревога, очередной приступ истерики и пьяная мольба о внимании. Правда, врач в больнице сразил его откровенностью. У нее отказывает печень, а анамнез исключает трансплантацию, так что вы, возможно, посещаете ее в последний раз. Она лежала в палате реанимации. Обесцвеченные волосы рассыпаны по подушке, лицо лихорадочно пылает, на веках остались следы от жалкой попытки воспользоваться тенями, все равно, что покрасить ставни в доме с привидениями. В носовом катетере булькало и хрипело. В палате царили полумрак и тишина, которую только подчеркивало тихое попискивание приборов. Его вдруг ударило тугой волной жалости и вины. Вместо того, чтобы заботиться о ней, он был поглощен собственной жизнью. Но любая его попытка что-то предпринять только усугубляла ее тягу к бутылке, и все заканчивалось скандалом. Такое завершение жизни было вопиющей несправедливостью. Да, да, именно, несправедливостью. Он взял ее руку, хотел что-то сказать, но ничего не смог придумать. Наконец выдавил неубедительное «Как ты, мам?» и возненавидел себя за дурацкий вопрос. Вместо ответа он получил невыносимый взгляд ее глаз с белками цвета перезревшего банана. Ее костлявая дрожащая рука слабо стиснула его руку. Касана с трудом произнесла, — вот и все. — Пожалуйста, мам, не говори так. Она обреченно махнула рукой. — Ты разговаривал с врачом. И все знаешь. У меня цирроз вместе с целым букетом побочных недугов, не говоря о застойной сердечной недостаточности и эмфиземе от многолетнего курения. Я развалина и сама в этом виновата. У Гедеона не нашлось ответа. Мать права, она всегда все выкладывала на чистоту. Непонятно, как такая сильная женщина оказалась уязвимой к вульгарной химии? Хотя что тут непонятного? Легкое привыкание было характерной чертой ее личности. Он наблюдал нечто похожее и за собой. «Истина тебя освободит». — сказала она, — хотя сначала сделает несчастным. Этот ее излюбленный афоризм всегда предшествовал тяжелым откровениям. — Настало время открыть тебе правду. Она набрала в загубленный легкий воздух. — Учти, она тебе очень не понравится. Он пережидал ее хрип, стараясь отдышаться. — Речь о твоем отце. Она скосила желтые глаза на дверь. Встань и закрой. Гедеон, борясь со страхом, тихо затворил дверь и опять уселся у ее изголовья. Она стиснула ему ладонь и прошептала «Голубцы!» «Прости, не понял. Голубцы! Такие русские капустные рулеты с мясным фаршем!» Она судорожно ловила ртом воздух. «Советское кодовое название операции «Рулет». За одну ночь стали безжизненными рулетами. Исчезли целых 26 агентов глубокого внедрения. Зачем ты мне об этом рассказываешь? Молотилка! Она закрыла глаза и быстро задышала. Казалось, приняв решение, она торопилась все выложить. Еще одно важное слово. Так назывался проект, над которым твой отец работал в КРБ, новый стандарт кодирования, высочайшей степень секретности. — Ты уверена, что об этом надо говорить? — спросил Гидон. — Твоему отцу не полагалось выбалтывать это мне, но он не сдержался. Она не открывала глаз. Ее тело выглядело безжизненным, погружающимся в больничную койку, как в пучину. Молотилку требовалось проверить, испытать. Для этого наняли твоего отца. Мы переехали в Вашингтон. Гидон кивнул. Для семиклассника было не очень радостно перебираться из калифорнийского Клермонта в федеральный округ Колумбия. В 1987 году КРБ передала молотилку Агентству национальной безопасности для завершающего испытания. Ее приняли и внедрили. Никогда об этом не слышал. Ну, так слышишь теперь, — она болезненно глотнула. У русских ушли на расшифровку считанные месяцы. 5 июля 1987 года, на следующий день после Дня независимости, они наделали рулетов из всех этих американских шпионов. Пауза. Долгий вздох. Приборы не прекращали свой тихий писк, подшипение кислорода им аккомпанировало невнятным шумом своей жизнедеятельности вся больница. Гидеон не выпускал руку матери, не зная, что сказать. — В провале обвинили твоего отца. — Мам! — пожал ей руку. — Все это давно в прошлом. Она покачала головой. — Они изуродовали ему жизнь. Поэтому он и натворил дел, захватил заложника. Какое теперь имеет значение? И давным-давно смирился с тем, что папа совершил ошибку. Мать резко глянула на него. Никакой ошибки. Вы просто сделали козлом отпущения. Она не произнесла, а выплюнула эти слова, как гадость, которую невозможно больше терпеть во рту. Как это? Перед операцией, голубцы, твой отец написал докладную записку. Он предупреждал, что молотилка теоретически уязвима, что потенциально в ней есть лазейка, но на него не обратили внимания. Он оказался прав. И вот 26 трупов. Она шумно дышала и судорожно комкала скрюченными пальцами простыню. Молотилка была засекречена. Они могли говорить все, что им заблагорассудится. Спорить с ними было некому. А твой отец был человеком со стороны, профессором, штатским, да еще и лечился в свое время от депрессии. Какое удобство! Слушая мать, Гидеон чувствовал, что превращается в ледышку. «Так ты говоришь, что он не был виноват?» «Абсолютно! Но они уничтожили все улики и повесили вину за свой провал под кодовым названием «Голубце» на него. Поэтому он захватил заложника, и поэтому его застрелили, хотя он вышел с поднятыми руками, чтобы молчал. Хладнокровное убийство!» Гидеон вдруг почувствовал себя как в невесомости. При всем ужасе услышанного у него словно свалилась тяжесть с плеч. Его отец, чье имя публично поносили с тех пор, как сыну исполнилось 12 лет, оказывалось, вовсе не был неуравновешенным, депрессивным математиком-неудачником. Весь туман в голове, все насмешки и шепот за спиной теперь можно забыть. Одновременно он уже начал осознавать всю чудовищность преступления, совершенного против его отца. Он помнил тот день, словно это было вчера. Помнил обещание, которому отец поверил, чтобы выйти на солнечный свет и быть изрешеченным пулями. — Кто же? — начал был он. — Генерал-лейтенант Чембли Такер. Заместитель начальника КРБ и руководитель проекта «Молотилка». Это он сделал твоего отца козлом отпущения, чтобы самому не оказаться виноватым. Это он был тогда в Арлингтон-Холл. Он отдал приказ стрелять. Запомни это имя. Чембли Такер. Мать умолкла и растянулась вся в поту от напряжения, ловя ртом воздух, как после марафона. — Спасибо. — Что рассказала, — произнес он ровным голосом. — Это еще не все. Снова дыхание запыхавшейся бегуни, График пульса на настенном мониторе приобрел угрожающий вид. «Хватит, тебе надо отдохнуть». «Нет!» Непонятно, откуда у нее взялись силы, чтобы повысить голос. «У меня будет время для отдыха. Потом». Гедеон снова напрягся. «Что было дальше, ты знаешь. Тебе тоже досталось. Постоянные переезды, бедность. Мужчины, у меня все валилось из рук. В тот день закончилась моя жизнь. С тех пор у меня внутри все мертво. Я была отвратительной матерью. А ты... Тебе было так больно. Не волнуйся, я выжил. Правда?» «Конечно. Утверждать это было бы для него мучением». Ее дыхание стало замедляться. Рука слабла. Заметив, что мать засыпает, он выпустил ее ладони и положил поверх простыни. Но когда он наклонился, чтобы поцеловать ее, она вдруг схватила его за воротник, как клещами, притянула к себе, впилась глазами ему в глаза и сказала с маниакальным напором: «Сравняй счет!» «Что?» «Сделай с Такером то же самое, что он сделал с твоим отцом. Уничтожь его, и пусть он умрет, зная, за что принимает смерть и от чьей руки». «Господи, ты что, мам?» Гедеон оглянулся в страхе. «Сама не знаешь, что говоришь?» «Не спеши!» — она перешла на шепот. «Закончи колледж, магистратуру, учись, наблюдай, жди, ты что-нибудь придумаешь». Ее рука упала, она снова закрыла глаза. Казалось, из нее вышел с последним выдохом весь воздух. Собственно, так оно и было. Она впала в кому и через 2 дня умерла. Такими были ее последние слова, непрестанно звучащие теперь у него в голове: «Ты что-нибудь придумаешь».